Глава 42. Макар. Пакет из секс-шопа мне привозят вовремя, и перед появлением Василисы я во всеоружии. Наставил свечей, приготовил вино и фрукты, надел кожаные труханы, рядом положил плетку, наручники и расставил несколько видов масел. Одним из них намазал свое тело. В душе неспокойно, но я отгоняю ерундовые страхи. Сейчас она придет, увидит меня во всей натренированной красе, возбудится и будет у нас шикарный секс. А потом поговорим и спать. С этой работой устал, как скотина. Она стучится вовремя, как и писала, в 9 вечера. Я очкую что-то, мечусь по комнате и думаю, какую позу мне принять. Прыгаю на диван, подхватив 2 бокала с шампанским, один из которых вытянул вперед, и, нацепив самую соблазнительную улыбку, кричу: «Входи, малыш! Открыто!» Дверь отворяется вперед, и на пороге появляется недоуменная, принюхивающаяся мордашка Василисы. Даже не представлял, как за месяц по ней соскучусь. Да, за ней стабильно велось наблюдение. Я и сам часто стоял на тачке возле ее больницы и смотрел, как она выходит в компании нескольких коллег, но не идет с ними, а уходит в сторону общежития. В какой-то момент пришло осознание, что пусть она просто ест рядом, как в тот день, пусть просто хмурится, кричит, язвит и ничего не делает. Просто быть с ней. Просто чувствовать ее присутствие. Просто дышать одним, сука, воздухом. Выражение лица Васи меняется стремительно, и даже учитывая несколько десятков свечей в комнате, становится холоднее. Но что опять не так? «Ты...» Она выпускает струю воздуха, но ничего не говорит. Только поджимает губы, разворачивается и выходит, смачно хлопнув дверью. Я подскакиваю, как ошпаренный, и, совершенно забыв о своем внешнем виде, выбегаю в коридор. Эта девка в который раз вынуждает меня появляться на людях черти в чем. А я ведь еще не забыл розовое полотенце. Вот и сегодня стоило подбежать к лифту, который только что уехал, как из двери квартиры напротив выходит важная старушка с шавкой в корзинке. Она вскрикивает, возмущенно дышит, прикрывает псине глаза. «Срамота!» Я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза, и бегу к лестнице. Сбегаю с нее в несколько крупных шагов. Грозно зыркнув в чуть не заржавшего консьержа, ловлю Васю на выходе. Хватаю ее за руку и толкаю к ближайшей стене. Меньше всего меня сейчас волнует, что каждый может увидеть мой зад. «Что за херь, Вася?» «Никакой хери. Просто то, что ты устроил, не укладывается в моей голове». «Это все ради тебя. Это все ради секса. Я выросла, Макар, а ты так и остался в возрасте 15 лет. Тебе нужно, чтобы я вернулась в состояние вечного возбуждения, а я не могу. Не могу, понимаешь? Мне само слово «секс» противно». «Тогда какого хрена ты решила ребенка завести?» «Ты опять ничего не понимаешь!» На грани истерики кричит она и толкает в грудь. «У меня никого нет! Никого! И тебя больше нет! И Паши! И Даша больше не появляется! Я одна! А тут малыш! И я хотела! Хотела того, кто полюбит меня по-настоящему! Не за тело, не за юмор, а просто так! По-настоящему!» «Но я люблю тебя! Вася, люблю!» «Да, господи, я сексом занимаюсь только по твоему желанию. Какие еще доказательства тебе нужны?» «Сделаем малого, только не закрывайся». «Не надо». Хватаю ее мокрое от слез лицо и утыкаюсь лбом в лоб. «Просто скажи мне, чего ты хочешь?» «Макар», — ревет она и прижимается ко мне руками, обнимая за шею. «Я не знаю. Я правда не знаю. Живу словно по инерции. Существую, заставляю себя встать с кровати, поесть. Сегодня к тебе идти не хотела. Ничего не хотела. А ты устраиваешь такое, словно насмехаешься». Поднимаю ее на себя и, не обращая внимания на любопытные взгляды, несу к лифтам. «Я не хотел смеяться. Я хотел...» Слово «возбудить» застревает в горле. хотел как лучше. Даже я не знаю, как лучше. Тогда мы разберемся вместе. Вместе найдем способ вернуть тебе радость жизни. Сделаем ребенка? Шепчет она мне в шею и заливает слезами скользкую грудь. И сделаем ребенка. Только давай прямо сейчас, а то я потом опять передумаю. Просит она и касается губами шеи, щеки. Сводит с ума своим запахом. Еле сдерживаюсь, чтобы прямо в лифте не нагнуть ее и не вставить. Мне надо помыться? Задаю вопрос уже на пороге, так и не закрытой квартиры, куда уже заглядывают двое. Нет, нет, шепчет она, пока я захлопываю перед любопытными дверь. Просто раздвинь мне ноги и сделай все как надо. В квартире мы минуем романтично порочную обстановку и идем в спальню. Там я укладываю ее на кровать, стягиваю кофту, джинсы. Хочу коснуться к груди, но она отказывается. И сама стягивает трусики. Под ними опять сухо. Но на помощь приходит масло. Я дрожащими руками смазываю влагалище, прикрывая глаза от шальной фантазии, как буду вбиваться в тугое пространство. Она отворачивает голову, как будто я собираюсь ее насиловать. И внутри меня снова закипает гнев. Но я с глубоким вдохом его подавляю и, нависнув над Васей, приставляю головку члена к половым губам. Предвкушаю скорый экстаз. Ломка уже нереальная. Тело дрожит. Раздвигаю губки, чувствуя, как от запаха арома масла неприятно кружится голова. Вхожу медленно, одновременно переплетая пальцы с рукой Василисы и утыкаюсь носом в грудь. Хоть какая-то близость, хоть немного единения. Толкаюсь медленно, не хочу делать больно. Чувствую, как от долгого воздержания звенят яйца. Тут даже дрочка не помогла. Наслаждаюсь каждой дьявольской секундой этого трения. Надеюсь, что она не поторопит меня, потому что вот сейчас я готов остановить этот момент, застыть в нем, запечатлеть на фотографии и поставить в рамку, сделать все, только чтобы этот ебаный кайф не исчезал, не растворялся, так же, как душа моей девочки. Хочу быть в ней, и если есть хоть шанс чувствовать этот ожог члена влагалищем хотя бы раз в месяц, хотя бы раз, я подожду. Подожду, потому что никто и никогда не старался ради меня. Она дает мне возможность, и я скорее сожру себя, чем упущу ее. Возможность. Васю. Как бы мне ни хотелось продолжать этот медленный нежный трах, организм просил свое, и я задвигался быстрее. Она вцепляется мне в спину пальцами и меня кроет. Забываюсь, дурею, схожу с ума от нежности, от влажности, от желания к этому телу. И просто вколачиваю Васю в матрас, согнув ее ноги в коленях и сдавливая бедренные косточки. Трахаю, ебу. Смотрю, как трясется упругая грудь, как торчат соски. Даже сквозь бюстгальтер. Рот наполняется слюной. Хочу разодрать эту кожу, грудную клетку. Вырвать сердце и бежать, бежать, спрятать, чтобы она никогда его у меня не украла. Мое сердце, И только на грани сознания понимаю, что мы впервые трахаемся в кровати. Обычно мы здесь только спим. Кончаю с воплем: «Блядь, какой же, сука, это кайф! Спустить сперму в родное тело! Как дома! Впервые за много лет дома!» Тело выгибается, и я просто обрушиваюсь на Васю, прижимая ее к кровати. Обнимаю руками и обещая себе сделать все, только чтобы не отпускать ее. «Ты была у врача?» Прижимаю ее к себе спиной, после предварительно положив между нами одеяло, чтобы не ощутила так и не упавшего стояка. «Ты же там лечила про какой-то период. Но не у всех с первого раза выходит. Она говорит, можно попробовать почаще заниматься сексом. Сердце застучало громче, билось где-то в горле. Теперь этого врача я готов носить на руках. Я же говорил, чуть не вырвалось с моих губ, и я поджал их плотнее, чувствуя, как радость и восторг готовы вырваться из меня с воплем. «Да что ты говоришь? Ты не против, если я буду приходить чаще? Переезжай ко мне, хочу сказать, но снова сдерживаюсь». «Насколько чаще?» «Сперма в мужском организме обновляется через день. Это самое оптимальное. Как бы не встать и не запрыгать, как идиот. Это почти как умереть и родиться заново. Как будто тебя приговорили к казни и дали помилование. Как будто отобрали конфету, но на твоих глазах содрали обертку и вручили обратно. Сладкую, тягучую конфету. Просто шик. Не надо дрочить, не надо фантазировать. Я где-то слышал, что смена поз тоже может помочь. Говорю я почти равнодушно, как будто меня это не касается. Да, об этом Дамира тоже говорила. Машину этой Дамире купить, что ли? Вернее, подарить, потому что купить в ближайшее время я вряд ли что-то смогу. Тучи начали сгущаться над клубом. В течение нескольких месяцев его может не стать. «Макар!» «Да», — шепчу над головой. «А что с голодом? Его хотят закрыть?» «Я без утайки рассказываю все как есть. Потом заказываю еды. И за пиццей с салатом у нас разгорелся необычный спор. А почему бы просто не продать его?» спрашивает она, отодвигая от себя плетку и наручники. «Зачем тебе эта головная боль?» «Потому что там люди, которые потеряют работу. Потому что я привык к этому месту. Потому что этот клуб — мое детище. Тебе ли не знать?» «Все», — обрывает она меня. Дебил, не мог промолчать. «Я пойду. Спасибо за ужин и за секс. Мне было приятно». «Ты не кончила». «Здесь главное, чтобы ты стабильно кончал». Кидает она подобие улыбки, и я делаю шаг в ее сторону. Нависаю, хлопаю дверью, которую она уже открыла. «Оставайся. Уже поздно». Шепчу ей в затылок, вдыхая аромат ванильного шампуня. Все ее женские штуки так и остались в квартире. Она ничего не забирала. Я ничего не выкидывал. Тем более пробки. Она замирает, толкается лбом в пластик, которым обшит металл, и шумно выдыхает, словно о чем-то напряженно размышляя.